запиши как свидетельство будущего. Будет мир на земле, и будет свет, и в человеках благоволение. К тебе обращается слово мое. Ты нам помощник, свет наш передавать миру. Ты фокус, на который устремляются наши лучи для передачи их в мир. Осознание повышает в тысячи раз светопередачу. Она идет непрерывно. Если сознание позволяет, приемников сравнительно много, но сознательных считаем по пальцам. Их мощь велика. Она служит постоянному и сильному пространственному насыщению. Термины «носители света», «маяки света», «аккумулирование энергии света», «космический отец» – все они, сейчас появившиеся на общее пользование, являются доказательством насыщения пространства понятиями грядущего дня. Также дойдет и другое. Посредниками служат мысль и избранные фокусы сознания, которые являются ее трансформаторами. Фокус должен быть напряжен, потому и нагнетение внешних условий. Без нагнетения, то есть давления пара, не станет работать даже паровая машина. Звучит только натянутая струна, действует только натянутая тетива, также и фокус. Нам очень нужны приемники света, но их мало, и потому нагнетение их велико. Эта ступень служения свету очень трудна. Это и есть великое служение пространственное.